Глава 11. Депп лежал и, тяжело дыша, смотрел в темноту. Ловушка ведьм. Кажется, в такую же попал рыжий Роксот на втором курсе. На втором? Что же это получается? Найка снова угодила в ситуацию, из которой ей не суждено выбраться? Даже если бы они поменялись, его вторая ипостась не прошла бы это, потому что еще не изучали. Нет, она читала про ловушку. Его милой Найке было интересно, как попался тот длинный рыжик и что нужно сделать, чтобы выпутаться. Если ему удастся уступить мир, то она справится. Точно справится. Но как же поменяться? Попробовал пошевелиться. Тело ныло, а нога потеряла чувствительность, но Депп упрямо поднялся и принялся биться о стены ловушки. Если не удастся вызвать Найку, он просто разнесет этот лабиринт вдребезги. Но стены крепкие. Плечи ломило все сильнее, а Найка не приходила. Как так? Неужели тот северный маг все же устроил подлость? Найка ему верила. Депп сжал челюсти и зарычал. Как только выберется, гадкому верпанту не жить. И тут заметил, как рука слегка замерцала, словно скованная блестящим льдом, нервно сглотнул. На полосе препятствий Найка попала в паутину, и клятва мага помогла ей освободиться. А что, если Рольер знал, что Найка не сумеет пройти лабиринт, и вмешался в спор лишь для того, чтобы подарить шанс на победу? Не потому ли он намекал, крутился рядом, даже пошел на опасный спор? Но почему он это сделал? Депп не верил в хорошее намерение других людей, а в доброту оборотней и того меньше. Но выхода не было, придется попробовать. Коснулся руки самой серебристой метки и прислушался. Ничего не происходило. Думать было физически больно, легче бить. Чем Депп и занялся. Сжав кулаки, принялся колотить по стене так, чтобы попадать в одно место именно серебристой отметиной магии. Заметив, как по стене расползаются будто по льду трещины, радостно рыкнул и заработал кулаком еще активнее. Раздался сильный треск, громыхнуло, свет резанул глаза, а Депп вывалился на траву и с легкостью уступил мир Найке. Смотрела в синее небо и слушала, как шумит толпа, подбадривая проходящих батлы студентов. Надо мной склонилась та самая ведьма, которая была на старте, и да нельзя изумленный Гшан. Еще какие-то незнакомые лица. Старец с оранжевыми глазами спросил. «А это можно считать прохождением?» «Я такого никогда не видела». Зачарованно ахнула миловидная дама с рыжими ресничками. Она пробила лабиринт. Как такое возможно?» «Никак», — сухо отрезала ведьма и недовольно покосилась на меня. «Это невозможно, потому что нереально». «А это тогда что, по-вашему?» — хмыкнул старичок и кивнул на дыру в лабиринте. Он заглянул внутрь и присвистнул, обернулся. «Гшан, ну-ка посмотри!» Ректор подошел к пролому, а док Луанна помогла мне подняться. «Ты в порядке? Помощь нужна?» Нога еще не обрела чувствительность и подгибалась, но я чувствовала, что колдовство медленно отступает, как и боль между лопаток. А вот плечи ныли зверски, да и на разбитые костяшки пальцев я старалась не смотреть, чтобы попросту не брякнуться в обморок при виде крови. Услышав, как выругался Гшан, встрепенулась и попыталась запомнить великолепный, неизвестный мне еще оборот. А Луана отчаянно покраснела и, сурово глянув на спину ректора, пробормотала. «Это такое заклинание для совершеннолетних, не бери в голову». «Ну уж нет». «Обязательно возьму и верну при случае. Не все же мне одной восхищаться мастерством ректора Верберов». «Ловушка второго уровня в лабиринте для первого курса», — рыкнул Гшан и окинул ведьму таким взглядом, что я удивилась, как та не самовоспламенилась. «Как это произошло?» «Все верно», — сверилась с записями подрагивающая ведьма. «Вот же расположение ловушек, и четко указано, что уровень 2. Ваша подпись». «Моя?» — пришла очередь Кшана смущаться. «Их столько вчера подписал, что...» Сжал кулаки и, побелев, прошипел. «Ах ты, лис золотозадый!» «Кшан!» — не сдержавшись, возмущенно воскликнула поддерживающая меня светловолосая женщина. «Следи за языком!» «Прости, Луана!» Очаровательно смутился ректор, и я подумала, что он должен быть весьма молод. Но у бородатых верберов совершенно не понять возраст. «И ты прости, Найка, это безумие!» Потер лоб. «Думал, что во всем разобрался, но опять проблемы!» Пробормотал очень тихо. «Кажется, не удержаться мне в ректорском кресле». «Все же...» Осматривая пролом, проговорил оранжевоглазый старик и погрозил ведьме. «Полагаю, что это можно засчитать как прохождение. Кто-нибудь заметил время, когда тот здоровяк вывалился из пролома?» «Да, Тич Журли», — вытянулся рядом высокий вербер. «Я заметил и записал на всякий случай». «Хороший мишка», — нежно оскалился старик, и парень невольно шагнул назад, а пожилой вервульф миролюбиво добавил. «Случаи бывают разными». Повернулся к красному от смущения и злости ректору и изрек. «Как королевский наблюдающий предлагаю простое решение. Девочка или кто там она, неважно. Студентка первого курса нестандартных из Академии Одана прошла первый отборочный баттл. Некоторые капканы, судя по красным огонькам, она словила, но все равно продолжала двигаться. Студенту второго курса я бы поставил минус балл за каждый прокол, но студенту первого...» Посмотрел на меня и провозгласил. «Ноль. Это очень справедливо, Тич Жарли», — вежливо поклонился Кшан. Посмотрел записи Вербера и присвистнул. «По времени...» Кашлянул и с усилием произнес. «По времени прохождения Найка поставил рекорд среди первых курсов. Это балл, плюс успешное преодоление — балл, плюс личный рекорд — балл». «Плюс балл за каждый зеленый огонек», — ухмыльнулся оранжево-глазый старик. «Все же пройти две ловушки второго курса...» Похлопал меня по плечу, и я болезненно скривилась так, что не сдержала слезы. А старик покивал. «Молодец! Кто бы ты там ни был, мальчик, девочка, чудеса!» Заложив руки за спину, пошел к скамьям Тичей и, минуя ректора, шепнул. «Насчет кресла не беспокойтесь. Вы отлично справляетесь, студент Кшан». «Я давно уже не студент», — привычно простонал ректор, провожая сгорбленную фигуру старика мученическим взглядом. Я хихикнула и тут же, скукожившись от боли, подула на кулак. Луана громко спросила. «Могу я отвезти студентку в лазарет? Она пострадала». «Разумеется», — рассеянно кивнул Кшан и, едва подавляя улыбку, тихо произнес. «Ворчун меня поддерживает». «А как же?» Так же тихо отозвалась рыжая Тича. «Ты же был его любимым учеником». «Я был его любимой грушей для битья», — иронично хмыкнул Кшан и, заметив мой интерес, прокашлялся и сурово заявил. «Итак, студентка Найка, поздравляю. Вы заработали победу в первом баттле и...» Быстро пересчитал зеленые огоньки. 5 баллов по итогу. «Это великолепный результат, уверяю вас». Я расплылась в улыбке, а потом встрепенулась. «А мой друг, то есть мой соперник, как справился?» «Студент Койл прошел неплохо». Принял Кшан из рук Вербера другую бумагу и нахмурился. 3 балла плюс личный рекорд. Он бы победил в этом состязании, если бы Тич Жарли не установил для тебя особые правила». Повернулся к помощнику и рявкнул. «А ну, быстро передай всем, чтобы проверяли уровень лабиринта и курс претендента перед стартом!» Угрюмо покосился на сконфуженную ведьму. «Чтобы исключить случайности. А этот закрыть. Чинить некогда. Распределим соревнующихся по другим лабиринтам». И быстро удалился. А Луана осторожно потянула меня в сторону замка. «Пойдем, я обработаю твою руку. Судя по тому, как тебя перекосило от прикосновения Вервульфа, на плечах гематомы. Не бойся, у меня есть чудодейственная мазь. Через пару часов будешь готова ко второму заходу». Я оглядывалась на оборотни и искала хоть кого-то из наших. Но в бушующем море возбужденных, скачущих и орущих студентов не смогла найти даже только что удалившегося ректора. Вздохнула и повернулась к доку, как вдруг увидела знакомое лицо. Черноволосая девушка высунулась из разломанного лабиринта и подмигнула мне. У меня дыхание перехватило. «Ваилья? Откуда она здесь?» По пути все время оборачивалась, искала волчицу, а Луана что-то спрашивала. Я мычала нечто неопределенное в ответ и думала о том, как Ваилья снова оказалась здесь. Она же пролетела на отборе. Или заразилась у Вемуда непослушанием и решила написать курсовую на тему нарушения оборотнями правил? В лазарете я мгновенно забыла о пробравшейся на батлы соседке и бросилась к Земка, чтобы похвастаться нежданной победой. Но кровать была пуста. «А где...» «Единорог?» — понимающе улыбнулась Луана и заставила меня сесть на кушетку, сняв футболку. «Он ушел». «Как?» — растерянно переспросила я. «Он же ранен, у него ожог в полспины. Куда он ушел?» «Тише», — слегка поморщилась док. «Для начала не такой ожог и не такой огромный. Ему принесли одежду, затем явились за самим парнем. Думаю, это слуги с Белой горы. Они выглядели странно, становились на колени и бились лбом об пол перед тем, как прикоснуться к единорогу». Она густо намазала мои ноющие плечи приятно пахнущей мятой вереском мазью и снова улыбнулась. «Впервые видела, как это происходит. Единороги не живут среди нас. Из всех академий только ваши два подростка. Это большая редкость, что можно без церемоний пообщаться с ними. С другой стороны, мало кто рвется. На Белую гору просто так не попасть». «Не мудрено, что жизнь замкнутых существ обросла множеством слухов. Я даже уверена, что никаких рогов у них нет. Это лишь фантазия». «Есть», — перебила я. «Рог есть, красивый такой, светится». И закрыла себе рот. «Может, это тайна, а я рассказываю. Вот Земка воспользовался им и едва в обморок не упал, ибо нарушил что-то там. Я же не была уверена, что это не примерещилось после всего, что случилось». Встрепенулась, едва не связя повязку, которую аккуратно накладывала Луанна на мою руку. Единорог обещал показать при свете дня эту загадочную штуку, но теперь, когда ушел, может и нарушить обещание. А что, если его увели насильно? Вдруг узнали, что он эту гипотетическую силу рода применял, да запрут на своей чертовой, то есть Белой горе. «Это же горе! Как я без Земка!» Едва док закончила с рукой, я вскочила и на ходу, натягивая футболку, бросилась к выходу. Крикнула. «Спасибо, док!» «Надо найти Гшана. У него осталось свидетельство о браке. Сунуть его в нос этим падающим ниц слугам и пусть попробуют увести моего Земка. Если что, им Деп объяснит, как это нехорошо. Популярно и доступно, как он умеет». «Деп!» Я остолбенела и, кусая губы, осторожно позвала его. Ипостась сменилась быстро. Лишь две рыжие девочки испуганно отшатнулись, но тут же заинтересовались, а я уже снова заменила Депа. Итак, что бы там ни было, из-за чего я не смогла обернуться в лабиринте, оно закончилось. Случилось ли по вине ведьмы, или Душан перед отъездом на Королевский суд успел подстроить прощальную гадость, я не знаю. Но спаслась снова магия Верпанта. Это точно. Пробиралась сквозь толпу и, пытаясь понять, где найти ректора, отмечала, как многие студенты радуются победам, а другие неохотно покидают поле. Конечно, точно узнать, кто пройдет в финал, а кто нет, можно будет после второго круга батлов. Но даже сейчас были такие, кто не просто проиграл сопернику, а не сумел пройти лабиринт. Немного жаль Тичи, которым после батлов придется разбираться, у кого сколько баллов, какое время и сколько побед в парах, да еще учитывать личные достижения и процент прохождения ловушек. Как тут голову не сломать? Задумавшись, ткнулась в живот охраннику, тут же схватив его за руку. «Помогите найти ректора Кшана, мне срочно нужно». Подняла голову и застыла, поняв, что передо мной пьёк. В последнюю встречу я его обезвредила трюком Лоуда и скрутила всем, что только нашла. Потом видела в толпе, но встречи избежала. И вот теперь сама натолкнулась на двуличного шантажиста, который непонятно кому служит. Пьёк приподнял кустистые брови и хищно ухмыльнулся, а я проблеяла. «А, уже не надо. Извините за беспокойство». И попыталась исчезнуть. Но, увы, до умения Вемуда растворяться в пространстве мне еще жить и жить. И желательно не во дворце. Поэтому я, отчаянно брыкаясь, пыталась освободиться от хватки Пьёга, а он рыча старался донести до моего понимания, что похищает меня для моего же блага. Перспектива, честно скажу, не понравилась. Посему я позвала Деппа. Благо, на поле для батлов не запрещено менять ипостась. И как-то огромный вербер превратился в щупленького. Оборотка его стала казаться козлиной. Депп весело расхохотался и схватился за нее, а Пьёк вскрикнул от боли и обернулся в зверя. Напугать хотел. Депп под громкие аплодисменты взволнованных представлением студентов с энтузиазмом размазывал медведя по траве. Но к ним подскочили трое верберов из службы охраны, и Депп начал сдавать позиции. Защитить Найку не удавалось, но проиграть он не мог. Если над ним одержат победу, то не будет ни второго батла, ни обучения в академии. А из дворца, как из золотой клетки, где им отводилась роль приманки для ветреного принца, выскользнуть будет, ох, как непросто. Рыча и размахивая кулаками, Депп уже едва отбивался от четверых разъяренных верберов, как один из них вдруг упал, да так и замер без движения. Остальные отчаянно закрутили головами в поисках того, кто еще из студентов посмел напасть на охранников, но никого не заметили. Пьёк же настороженно смотрел под ноги. Рядом упал второй вербер, а за ним и третий. Начальник охраны отпрыгнул в сторону так резво, что ему позавидовали бы все горные козы, а перед Деппом выросла круглая фигурка полного равьюра. «Не смей нападать на моего студента!» Яростно крикнул Тич и, сжимая кулаки, надвинулся на огромного вербера, словно маленький, взбешенный плохим замесом колобок на голодную лису. «Не то на неделю в лазарет попадешь!» Охранник отпрянул, поскольку колобок маленький и забавный, но ядом напичкан больше, чем пирожное кремом. «Студентка задержана, Тич Равьюр», — поспешно доложил он. «И оказала сопротивление, поэтому нам пришлось применить силу». «Жаль, мозги применить не пришлось!» — брызгал слюной Тич, и многие отшатывались, опасаясь, что и слюна у тайпана ядовитая. «Вторая ипостась студентки Найки на силу отвечает только силой. Разве не знаете, как вести себя с разъяренными зверями? Парень не зверь, но правила действуют и на него!» «А он разъярен?» — простонал очухавшийся вербер из числа охранников. «Я не понял». «Вижу», — раздраженно рыкнул Равьюр. «Потому и уложил аккуратно, иначе бы...» «Знаете, что Депп всегда пребывает в ровном состоянии нейтральной ярости. Он как вервульф в полнолуние. Только полнолуние каждый день. Как верпант во время течки его пары, только...» «Спасибо, Тич Равьюр», — перебил появившийся на шум ректор Кшан, и под смешки студентов смущенно похлопал Тича по плечу. «Прошу вас, вернитесь к своим подопечным». В ответ на настороженный взгляд тайпана добавил. «Найка под моей опекой. Я сумею защитить девочку». Депп насмешливо посмотрел на вербера сверху вниз, а тот приветливо улыбнулся. «Я слышал, что Найка меня искала. Не вернешь ее?» Деп угрюмо засопел и, потоптавшись, все же уступил мир. Я снова сидела в кабинете ректора, смотрела на Кшана и не понимала, почему Вербер отказывается мне помочь. «Жаль», — вздохнул Кшан, — «что ты мне не веришь. Но через некоторое время и сама поймешь, что это лучшее, что я мог тебе предложить». «Конечно», — едко рассмеялась я. «Вы сама доброта, ректор Кшан. Деточка, посиди, пожалуйста, годик в клеточке и увидишь, тебе понравится». Вскочила и стукнула кулаком по столу. «Вы такой же, как и все! Я так ошибалась! Обидно! Думала, вы честный!» «Да это для твоего же блага!» Не сдержавшись, рыкнул Вербер и, выдохнув, спокойнее продолжил. «Подумай до второго круга батлов!» Желудок скрутило так, что пронзила боль. Не хотелось ни смотреть на ректора Кшана, ни говорить с ним. «Как же я разочарована! Как же больно и тошно от того, что я снова ошиблась. Снова поверила и снова получила по носу. Да, оборотней в академиях по-другому и не воспитывали. Первым делом объясняли, что лучше не совать нос куда не следует. А вот определить, куда следует, а куда нет, предстояло этим самым носом». Размышляя, я молча вышла из кабинета ректора. Как же наивно было полагать, что здесь что-то будет иначе, чем в других академиях, — хмыкнула. «Других?» — имела в виду ту единственную, которую знала. Но, видимо, так абсолютно везде. Но дома было проще. Чуточку. В нашей академии в итоге все студенты разделялись на три типа. Первые старались никуда не лезть и жили сами по себе. Как правило, это нестандартные. Вторые лезли во все подряд с такой яростью и неоправданной агрессией, что крушили все на пути. Частенько и сами страдали, но обиженными себя не ощущали. Они же отомстили за свою боль. Конечно, это вульфак. Третьи искусно находили чужой нос, чтобы сунуть его туда, куда самим бы хотелось, а страшно. Неудивительно, что большинство из таких обитает на фоксфаке. В Западной же Академии все психологические типы оборотней перемешались, ведь здесь лишь медведи. И очень трудно выяснить, в каком вербере живет лис, как в Пьоге, а в каком нестандартный, как вышло с Кшаном. И, конечно, яркий представитель второй группы идущих на пролом — Жоук. Мда, как же противно сознавать, что Кшан предпочитает не лезть и мне не советует. Вспомнила случай в лесу и невольно ухмыльнулась. Игра в прятки с судьбой не защищает от неожиданно прилетевшего в лоб котла. Но Вербера это ничему не научило. Раз выбранный путь, оборотень преодолевает до конца. Видимо, хорошо ему доставалось в детстве, и невольно подслушанный разговор у лабиринта доказывал это. Тот оранжево-глазый старик явно издевался над молодым Кшаном. Замерла от банальной, но чрезвычайно неожиданной мысли. «Так все взрослые вырастают из детей», — щелкнула пальцами. «Точно. Вемут — почти копия папочки, только не такой подлый и жестокий», — печально вздохнула. «Пока еще не такой. Значит, и декан Фоксфака будет из рыжепушистой шкуры лезть, чтобы найти храбрый нос», который принудительно-добровольно сунется туда, куда самому страшно. Хмыкнула и присела на скамеечку. Мой нос. Я с некоторого времени стала его щупальцем и хватателем ловушек. Меня не жалко. И с тех пор, как он обратил на нестандартную свое высокомерное внимание, я раз за разом влипаю в неприятности. Уже голову едва поднимаю от впившихся в нос ловушек. Мало того, что Душан лис, так он еще и царедворец. Сильно обиженный царедворец, который привык добиваться своего через интриги и подстроенные подлости. Смотрела, как мимо проходят студенты, и эмоционально обсуждая победы и поражения в батлах, отчаянно жестикулируют. Строят предположения на второй круг, делятся, кто сколько баллов накопил. Так приятно видеть, что есть она дружба, вопреки заявлениям Душана. пригорюнилась. Верфоксу ничего не докажешь. Раз избрав жертву, лис не отступит, пока не добьется своего. И едва не проигранный батл это доказывает. Если хочу выбраться из незримых сетей Душана, то должна действовать сама, никто не поможет. Все, что мне предлагают, спрятать, запереть в клеточке и ключик выбросить. Тогда лис, подло хитрючий, не пролезет. Что Кшан, что Земка. По шее побежали мурашки при одном воспоминании о Белой горе и дурацких правилах единорогов. Так, стоп. Мне не об этом сейчас нужно думать. И хоть обида на отказ ректора Вербера жгла грудь, я усмирила отчаянное желание немедленно найти Земка. Без свидетельства о браке я ничего не могу. Единорог не маленький. Мужчина способен сам решить, как ему поступить. К тому же он вырос среди этих белобрысых лицемеров, знает, на какой кривой козе нужно подъехать. А я скорее козу эту летать научу. Добровольно, принудительно. Итак, свадьба с лисой Земка уже не грозит. А что грозит теперь мне? Задумалась. Что нужно Душану? Трон. Лис отчаянно хочет заполучить это удобное местечко. Если, конечно, ему удобно сидеть на густо утыканной зубами верноподданных поверхности, да еще щедро сдобренной завистливо сладеньким ядом лести. В сочетании с иглотерапией наверняка убойный эффект. В прямом смысле этого слова. Нет, не такой Душан. Не будет он свою нежно-филейную часть подвергать сомнительно-оздоровительным процедурам. Не представляю. А вот представить на троне насмерть перепуганного Вемуда, за спиной которого стоит такая полезная зверушка, как нестандартная, в момент превращающаяся в огромного парня, могу запросто. Мой привязанный к ненавистному трону рыжий исчезающий друг будет внимать словам папочки да прятаться за тушку Деппа. А меня, как я уже поняла, не жалко. Тич уже убедился, что зельем меня не возьмешь, на угрозы не реагирую, на смазливых вервульфов не клюю и из любой ямы выберусь, несмотря ни на что. Горько усмехнулась. Как комфортно захотел устроиться Душан. На троне сын мается, рядом сноха и телохранитель в одной найке. И все высокопарные слова о том, что я нравлюсь Вемуду, лишь оправдание. Я просто подхожу на роль. И для того, чтобы заполучить нестандартную, можно легко подстроить свадьбу на Белой горе, предложив им мешающуюся под ногами принцессу, а заодно избавиться от постукивающего хрустальными копытцами единорога. Сжала кулаки. Деповы штаны. Найка! Я встрепенулась и улыбнулась подошедшей Атли. Девушка села рядом и, положив на колени тонкие руки, слегка подалась ко мне. «Слышала, что произошло», — горячо прошептала она. «Ты, наверное, сильно переживаешь?» «Да», — призналась я и посмотрела на старосту, как голодный на прилавок с пирожными. «Я боюсь. Очень боюсь, Атли. Душан мог подстроить еще ловушки. Он изо всех сил пытается выбить меня из претендентов. Удивляюсь, как мне везет. Раз пришлось проходить задание второго курса, потом еще...» «Ты о чем?» — удивленно перебила нестандартная. «Тич Душан строит тебе ловушки?» Она с улыбкой положила ладошку мне над предплечье и успокаивающе напомнила. «Он же арестован, Найка. Все хорошо. Декан Фоксфака не навредит тебе. Я говорила о Земка». «Земка?» Голос мой дрогнул, сердце на миг замерло. «Ежики квадратно-зеленые, что еще случилось?» Испуганно посмотрела на нее. «Что ты слышала?» «А ты не знаешь?» Нахмурилась она. «Земка сказал, что сам все объяснит. Ждал тебя после первого круга». Я скрипнула зубами. «Ждал у лабиринтов?» А я в лазарет направилась. Знала бы, тут же вернулась бы к нашим. Подумаешь, пара синяков. Нас с Деппом и похлеще бывало били. Какая разница?» Сердце обливалось кровью, предчувствуя, что произошло что-то очень неприятное. «Что он сказал?» — спросила глухо. «Что ему приказано немедленно отправиться на Белую гору», — виновато улыбнулась Атли. И еще, что родители оформили академический отпуск у Одана. Она слегка сжала мои руки. Это значит, что он вернется. Извини, что сообщаю тебе это. Я была уверена, что вы поговорили, потому ты и грустишь. Эта новость окончательно выбила меня из колеи. Еще минуту назад казалось, что я справлюсь. Не знала как, но обязательно бы что-то изобрела. А сейчас, ощущая тяжеленную ледяную глыбу на сердце, не хотела даже пытаться. И смириться не могла, и ничего сделать не в силах. Возможно, это снова проделки Душана, а может, единороги обиделись и решили показать всем свой пушистый хвост? Что я могу противопоставить незнакомой мне, да и большинству оборотней системе? Встрепенулась. Свидетельство. Если заявиться на Белую гору, сунуть бумагу под нос самому главному светлорогому, да потребовать своего мужа. Они вроде по рассказам Земка к браку относятся серьезно. Пусть даже 3 дня, которые необходимы, чтобы обесценить эту запись. Осталось решить, как выцарапать свидетельство из медвежьих лап Гшана. Вот зачем я доверилась ректору Верберов и отдала драгоценный лист? «Не грусти», — обняла меня Атли и нежно прижала к груди. «Все будет хорошо». «Не будет». Услышав веселый голос Вемуда, я резко повернулась и мрачно посмотрела на лиса, которого окружали парни с Фоксфака, и наши, и те, что со второго курса. Как Душана увезли во дворец, перестал бояться и принялся расхаживать, где хочет. Где 3 лиса, 4-й в рыжий комплект? Урвук подошел ко мне. «Ты видела Земка? Он тебя искал». Я замерла на миг. «Искал?» Один из верфоксов со второго курса хлопнул Вемуду по плечу и хохотнул. «Точно. У нас на факультете даже присказка теперь. Мол, как дела? Да по-найковски. И все понятно». Парни дружно засмеялись, а я вскочила. «Точно!» — воскликнула я. «Все по-найковски!» И, чмокнув порядком ошалевшего незнакомого лиса в кончик носа, побежала в сторону лабиринтов. «Все будет по-найковски. Это значит не сдаваться. Только от меня зависит, как все будет. Что-то не получилось? Я не перепробовала все варианты. Остались тайны. Я не задала правильные вопросы тем, кто знает на них ответы. И самое главное, разве я не успела? Да я еще не начала догонять». «Земка искал меня, а значит, еще есть шанс». Бежала и смотрела по сторонам в надежде заметить любимого, а в голосе звенели слова Атли. «Немедленно вернуться на Белую гору? Почему? Свадьба отменена, и я снова невеста Земка. Или эти светло-рогатые решили взбрыкнуть, мол, не доставайся ты никому? Ну, это мы еще посмотрим». Врезалась в кого-то и, схватившись за лоб, пробурчала. А смотреть надо было вперед. «Найка!» Услышав знакомый вибрирующий голос, Вервульфа вздрогнула. «Рад, что ты так спешила обнять меня, но по ногам ходить было совершенно не обязательно». «Извини», — порывисто схватила его руку. «Ты видел Земка?» «Опять этот Земка!» — рыкнул Койл. «Только он!» — выдохнула я. «Молю, скажи, это очень важно!» — скривился Вервульф. — Все же решила поехать с ним. — Нет, — воскликнула я. — Но и не отпущу. Я буду сражаться. — Ну ладно, Депп будет сражаться за мою любовь. Койл перехватил мои ладони и жарко проговорил. — Найка, очнись. Это же магия единорогов. Ты не любишь Земка. — Люблю, — сухо перебила я и, вздохнув, добавила. «Пожалуйста, Койл, пойми, я думаю только о нем, мечтаю только о нем, готова сделать все». «Вот», — болезненно скривился Вервульф. «И я тоже, Найка, тоже думаю о тебе, мечтаю, готов на все. Но ты говоришь, что это лишь зелье. Ты обесцениваешь мою любовь и, стремглав, летишь к тому, кто тебя не любит. Я...» Он замер и, рыкнув, с трудом продолжил. «Отпустил бы тебя». если бы соперник любил не меньше, чем я, но... Хватит смотреть только на него. Он единорог, Найка. Они бездушные и бессердечные. «Ты не прав», — горячо возразила я. «Земка просто очень сдержанный, но стоит посмотреть в его глаза...» «И что?» — с горечью спросил Койл. «Ты придумала его чувства, Найка. Любовь — это не глаза, не слова, не признание. Любовь — это действие». Он схватил меня за плечи, сжал почти болезненно. «Что он сделал для тебя? Все, что интересует единорога, завлечь на Белую гору необычный, редкий экземпляр нестандартный». «Замолчи!» — вырвалась я. В горле встал ком, глаза наполнились слезами. Вервульф сказал вслух то, о чем я так отчаянно боялась даже подумать. Оттолкнула его и повторила. «Ты не прав». И бросилась бежать, не разбирая дороги. Пихала кого-то и пропускала мимо ушей протестующие крики, едва удерживая Деппа. Конечно, Земка бы сразу увидел меня, но не хотелось привлекать к нам лишнего внимания. Нет, Койл не прав, конечно, не прав, даже думать об этом смешно. Единорог сделал для меня очень много. Он помогал мне в учебе, поддерживал меня и... женился. Улыбнулась. Да, брак наш лишь фикция, нужен был для того, чтобы избавиться от навязанной невесты. Но это же все равно свадьба. Моя первая свадьба. Первая? Я так надеялась, что и на второй жених будет тем же. Настроение улучшилось, и я, наконец, посмотрела по сторонам. В толпе искала белоснежные волосы и радовалась, что верпанты предпочитают короткие стрижки. Не ошибусь. Длинные шелковистые волосы цвета облаков были лишь у моего любимого. И, заметив впереди знакомый силуэт, бросилась в ту сторону. Расталкивая недовольных оборотней, пробиралась к единорогу, окруженному странными личностями в темных глухих одеждах с капюшонами до подбородка. Даже на миг замедлилась. Жуть! Это на Белой горе такая мода? Но тут же рванулась сквозь них и, схватив Земка за руку, развернула к себе, прижавшись в тесном объятии. «Ты не уехал?» — счастливо прошептала. «Ты здесь!» «Кто вы?» Вздрогнула. Голос незнакомый и ледяной настолько, что даже магия Рольера осыплется сосульками на подлете. Медленно отстранилась и с гулко бьющимся сердцем подняла голову. Надменное лицо с точенными чертами и пронзительным взглядом темных глаз — несомненно, было красивым. Примерно таким же, какими бывают лица древних богов, высеченные в камне. И жизни в незнакомце ощущалось примерно столько же, сколько в тех статуях. «Извините», — с трудом пролепетала я. Он даже не улыбнулся, не приподнял брови, не осыпал колкостями. Просто каменная безэмоциональная глыба с глазками. Взгляд изучающий, спокойный, но настолько пристальный, что, казалось, он запоминает точное расположение каждого волоска, малейшие черты лица и незаметные другим спонтанные движения, по которым, анализируя, ловко и точно просматривает всю мою жизнь. «Найка», — сурово обвинил он. Единорог не спрашивал, поэтому я не кивнула и вообще никак не реагировала. Очень захотелось исчезнуть, потому что после пристального осмотра я ощущала себя тщательно прожеванной и выплюнутой. И тут случилось чудо. На каменной физиономии незнакомца дернулся мускул. Я даже глаза протерла, но презрительная ухмылка осталась на месте. «И что в тебе такого?» — с холодной яростью спросил единорог. Я растерянно моргнула. «О чем это он?» А незнакомец решил проявить снисхождение и пояснил вопрос. «Что в тебе такого? Ради чего стоило идти против воли доминанта?» Он резко шагнул ко мне и схватил за рукав футболки. «Ты хоть понимаешь, что разрушила будущая Земка?» Я недоуменно смотрела на его нахмуренные белоснежные брови и, не понимая, о чем он говорит, испуганно икнула. «Псих!» «Точно, на Белую гору нельзя. Там странные неподвижные слуги в пугающих одеждах и еще более чудные субъекты с повышенным хватательным рефлексом. слушая, как набатным колоколом бьется мое сердце, пролепетала. «О чем вы? Я не понимаю». «Ты околдовала моего сводного брата, нестандартная», — прошипел незнакомец. Я лишь моргнула. «Брата?» А тот продолжал. «Мало того, что он зациклил на себе магический узел, выкинув из связки Росаю, так еще и отказался принимать пожалованный ему доминантом девятый дом». «Что за колесицу вы несете?» — осмелела я. «Ни слова не поняла». «Да тебе и не положено», — отпустил он мою футболку. «Твоя роль давно завершена, нестандартная, и доминант оказал честь и лично сообщил об этом в бегунке. Но Земка не желает признавать». «Так значит, тот с высокими скулами, кого я видела в бегунке Маар, пресловутый доминант?» Не слушая противный голос единорога, проворчала. «Приехал, тут права качает. Земка моего хочет утащить в какой-то там девятый дом, доминантом чудесатым пожалованный. Нам и в общаге неплохо живется». «Да что ты понимаешь?» «Ой, судя по белоснежным змеям развивающихся волос и по лошадиному вытянувшемуся лицу, кажется, я умудрилась довести Каменнорогова до белого коленя». Он схватил меня за грудки и прижал к себе, прошипев гадюкой. «Не позволю глупой соплячке испортить брату жизнь. Земка немедленно отправится со мной на Белую гору, как бы ни сопротивлялся. И больше ты его никогда не увидишь, нестандартная. Тебе не победить». «Я хотела бороться за любовь? Вот он шанс». С предвкушением улыбнулась. «Поспорим?» И позвала Деппа.